Я знаю, что это будет непросто. Не сразу. Ты не получишь свои способности назад немедленно. Не бойся. На землю ты вернешься прежней. Прятаться тебе не придется. Живи спокойно. Так, как вздумается. Люби своего капитана. Все проснется однажды. Тот, кто разбудит твои способности, окажется ключом от всех твоих дверей. Наблюдай за ним. Направляй свою силу в один канал с ним. Ты почувствуешь, как твоя свобода и судьба открываются тебе заново. Человеческое существование покажется тебе наивным, а твоя жизнь обретет смысл. Душа – покой. Уверенный покой мудреца. Чем не награда за труды былых лет? Он убрал палец ее губ. «У меня появится сила, и я стану заметной», — сказала она. «Она тебе пригодится, когда тебя придут убивать. Придут в любом случае. Эхел, ты полагаешь, что слабость твоя защита. Но если вместо тебя убьют твоего Дмитрия, как ты станешь жить потом? Твой друг сейчас мучается в агонии, переосмысливает свои действия. Погиб бы Рассел, он ни мгновения бы не сожалел о содеянном. У тебя шанса не будет. Рассела ты спасала с моим участием. Чем ты будешь рисковать без меня? Всем. Жизнями всех своих близких. Только близких, других у тебя в жизни не бывает. Кто ты такой, чтобы распоряжаться моей судьбой? Ты сама себе хозяйка. Теперь. Я старый упрямец, самодур. Последний самодур из своего народа. Я своего рода бог. Мой новый путь состоялся благодаря тебе, и я должен быть благодарен. Я благодарен. В твоем теле меня не будет мучить рана. Я проживу очень долго. Я даже тебя переживу. На всякий случай у меня будет просьба. Он вложил ей в руку серебристый цилиндр. Если я стану порочить твой образ, если капитан Нейба станет превращаться в первого Нейба, найди и убей меня. Ты способна сразить своим гневом такое существо, как я. Я приму смерть только от тебя. Остальным со мной не равняться. Ты мнишь себя императором? Бледное лицо улыбнулось, преобразилось из мрачной бледности в сияющей жизнью. Я и есть император. Я знаю о тебе все, Элли. Мы не рождены, чтобы править, ни ты, ни я. Мы вынуждены править, потому что больше некому. Ты получил свободу от прошлого, а я всегда буду должником. Перед Торном, который спас мне жизнь, и перед тобой, которая встала между мной и Нейба. Убей меня, если я забуду кодекс чести. Только на этот раз сделай все правильно, так как требуется, чтобы убить тебя. И он ей подмигнул. Я копировал Торна, и это тебя бесило. Я копирую тебя, и ты не злишься. Какую мою ипостась ты теперь копируешь? Спросила она. Фигура в черном затряслась от хохота. Ты не ассоциируешь себя с чем-то одним, похвально. Нет тебя определенной, и меня тоже не было. В том и преимущество нас с тобой, быть разными. Эл села на пол возле кабины и обхватила голову руками. Твой подарочек меняет мою жизнь, без всякого намека на удовлетворение, выговорила она. Я не хотела возвращаться. Ты хотела изменить предполагаемый ход событий. Изменила. Ты не хочешь встречаться с прошлым. Разумно. Но ты признала, что встреча с ним неизбежна. В другом качестве. Ты и ринулась менять ход событий. Чего ради? Рассел жив. Она задумалась, проверила свои ощущения. Не впечатляет и не радует. Мне довелось быть второстепенным участником, хоть я являюсь истинной причиной. Не все обязательно делать самой. А Игорь-то прав. Убийство нельзя оправдать. Ради будущего? Ты полагаешь, что нашла бы более гуманный способ? Но вернись в прошлое и поменяй. Ты еще начни меня убеждать, что такое возможно. Не меняй. Не получится. Капитана Эли Светловой больше не существует. Не испытываешь облегчения? Существует временная петля, в которой она опять оказалась на 500 лет впереди своего времени. И никто не докажет обратно. Приучи их так думать. Только представь, тебе не нужно служить в космофлоте, ты не ответственна перед Галактисом. Я теперь живу твоей жизнью. Это большой шанс. Твое спасибо в виде этого облика имеет для меня ценность. Напрасно ты считаешь меня грубым и бесчувственным. Мне не нужно знать, как ты относишься к моим поступкам. Но мне приятно чувствовать твое отношение ко мне как к прошлому. Капитана Нейба будет кому судить, но Зенту судить некому, кроме тебя. Его не существует для всех, кроме тебя. И только ты знаешь обо мне правду. А экипаж? Игорь тебя почувствовал. Будь Алик на ногах, ты бы не ввел его в заблуждение. Он на первой же встрече ощутил что-то неладное. Верно, он хотел меня поцеловать. Он думал, что я куплюсь на уловку. Он был зол, но думал правильно. Не могу сказать, как для тебя обернется его близость в будущем, но он полезный друг. Эл усмехнулась. Они додумаются до многих наших уловок. Проще им память стереть, чем надеяться, что мне простят обман. Они смирились, но мне еще аукнется этот первый совместный рейд. Эл, они только ощущают, а доказать не смогут. Если кто-то осмелится огласить подлинное положение вещей, ему не поверят. Ты можешь представить, что меня поймают на обмане? Эл отрицательно замотала головой. Еще есть ты. В твоей подлинности нет сомнений. Иначе у них твердь уйдет из-под ног. Ради твоего спокойствия и ни один свидетель голос не подаст. Мальчишки-пилоты и те быстро поняли, что их молчание — это залог всеобщей безопасности. Тебя оценили добром, несмотря на то, что ты виновница некоторых перемен в их сознании. Ты прав, как обычно. Пилоты вернутся на твой корабль, я убеждена. Ты передала им страсть к полету. Глупости, я научила их летать разумом. А потом они научат других. Я подготовила с полсотни таких пилотов. Так что у тебя всегда будет резерв. Я голову ломала. Ну к чему я занимаюсь такой глупой работой? Ты этого не планировал случайно? Нет. У тебя самостоятельная связь с будущим. Попробуй еще раз установить с ним контакт. Это вернет твоего капитана. Хорошая тренировка и хороший навык чувствовать будущее. В прошлом, когда я тебя знал лучше, я видел, что ты можешь видеть эти потоки. Ты легко вернешь его. Ты подсказываешь мне способ. Ты мне обычно доверяла. Мне приятно, что ты не шипишь на меня сквозь зубы, что позволило стать тобой, что мы можем говорить без оглядки на мою прозорливость и хитрость. Ты перестала меня ненавидеть, Эл. А я тебя обманул. Твоей злости хватило на две фразы. Ты стала определенно умней. На тебя бестолку злиться. Но не надейся, что я буду думать о тебе в лучшем свете. Ты для меня хитрый мерзавец, который преследует только свои цели. Ты в который раз удобно устроился за мой счет. Не мне бы судить тебя, но ты прав. Я имею полное право тебя убить. И я сделаю это, если вдруг пойму, что твой подарочек исковеркал жизнь мне и моим близким. Пощады не жди, убью без сожаления. Вот этот подход мне нравится. Ударим по рукам? Копия подошла, протянула руку оригиналу. Эл подала свою. Зент рванул ее на себя. Эл оказалась на ногах. Она крепко сжала бледную кисть. Договорились. Проваливай на свой корабль и отпусти Игоря. Да, командор, ехидно передразнила копия. Зента показал ей спину, сделал прощальный жест и ушел. Эл повернулась к кабине, подошла, уперлась руками в стену и усмехнулась. Она сама разорвала напополам свою карточку. Теперь невозможно составить изначальную модель, и осталось то, во что ее превратил Зента. Камера не хранила процесс. Назад теперь пути не было. За 2 года пребывания в будущем она ни разу не фиксировала свои данные, не проходила обследований. Она собственноручно изъяла карты у Ольги и Лондера, чтобы не иметь аналогов для исследований. Эл стукнула по кабине ладонями сама. Сокрушаться глупо, винить Зенту бессмысленно. Остается забыть на время и довериться естественному ходу событий. И что для нее теперь важнее всего? Алик.